«Как вы теперь себя чувствуете?» Миссис Аллертон просияла. У нее был грипп. Потом она подхватила пневмонию, попала в больницу. Она сказала, это было ужасно, и я все еще плохо себя чувствую. Мои приятельницы обняли ее, сказали, что она прекрасно выглядит и что ее новая прическа замечательна. Миссис Аллертон выпрямилась и расцвела. «Встреча с вами для меня как бальзам», — сказала она и пошла дальше, с видом более уверенным и энергичным, чем был у нее, когда мы впервые заметили ее. После того, как она скрылась из виду, Джин сказала, «Не правда ли, Эллен, она выглядит ужасно?» Эллен согласилась, «Это так печально, она всегда была такой замечательной дамой. Теперь она выглядит смешной с этими ужасными крашенными волосами». Я была шокирована и потрясена. Но, подумав немного, я вынуждена была признать, что ложь бывает оправдана, когда ею никто не обижен, и кому-то она помогает лучше себя почувствовать. Очевидно, вы не сможете сделать правило говорить правду жестким и негибким. Это отнюдь не будет лучшей тактикой на все случаи жизни. Как это ни сложно, но мы должны попытаться помочь нашим детям понять, как важно проявлять гибкость, выявлять тонкие оттенки чувств в отношениях с людьми. Ложь не будет пороком, если она заменит правду, которая причинит боль другому человеку. Но существуют ситуации, когда, несмотря на то, что правда болезненна, она необходима для сохранения любви и доверия между людьми. В таких случаях мы стараемся говорить правду, но оставаться мягкими и чуткими. Один отец рассказал мне о том, как он недавно играл в мяч с двумя своими сыновьями, 10-летним Майком и 7-летним Дэнни. Майк дразнил Дэнни за его неуклюжесть. И отец старался дать Майку понять, как ужасно хочет Дэнни быть похожим на брата, и как глубоко уязвляет его то, что Майк его дразнит. Но, несмотря на эти разговоры, Майк продолжал дразнить брата. Когда Дэнни не смог поймать простой мяч, отец ожидал от Майка очередной порции насмешек. Но к его большому удивлению Майк сказал, «Это была хорошая попытка, Дэнни. Ты действительно делаешь успехи». Затем он повернулся и заговорщицки посмотрел на отца. «Можно было бы сказать, что Майк лгал», — продолжал отец. «Это был простой мяч, и Дэнни должен был бы его легко поймать. Но я в восторге от его обмана. Это было знаком того, что Майк взрослеет, делается чутким к чувствам другого человека». Жизненно важно то, что мы говорим детям о лжи. Ведь это не только влияет на доверие между людьми и искреннее общение между ними, но и помогает ребятам познакомиться со многими этическими понятиями и обрести такие важные качества, как любовь и милосердие. «Мама, я боюсь». Я стояла около эскалатора и вдруг заметила молодую маму, которая пыталась заставить свою маленькую дочку встать на движущиеся ступеньки. Ребенок, которому на вид было года 4, отставал, цеплялся за перила и рыдал. «Нет, нет, мама, я боюсь». Мать, руки которой были полны свертков, продолжала дергать ребенка. «Не будь такой маленькой», — говорила она ей. «Мне стыдно за тебя. Здесь нет ничего страшного». В этот момент высокий седой мужчина, который ждал, чтобы пройти на эскалатор, наклонился к маленькой девочке и сказал, «Ты знаешь, что это такое? Это лесенка для маленьких крольчат. Ночью, когда магазин закрыт, они прыгают по ступенькам. Это их любимая игра. Но днем кролики пугаются людей и прячутся, разрешая мальчикам и девочкам ездить по их ступенькам до ночи». Девочка внимательно посмотрела на него. Затем с серьезным выражением лица доверчиво взяла его за руку, и они вместе поехали вверх по эскалатору. «Как чудесно!» — подумала я про себя. «Должно быть, у этого мужчины есть дети и внуки, раз он умеет так хорошо отвлечь ребенка». Но что-то в этой ситуации заставляло меня вновь и вновь возвращаться к ней. Все было так мило, и все-таки что-то было не так. Я поняла это позже, вечером».